Дверь внезапно открылась, и Марина принесла им кофе. Верба раздавила в пепельнице уже второй окурок и зажмурилась, отгоняя наваждение. «Значит, у Седова мощнейшая агентурная сеть не только в России и в Италии, но практически по всему миру», — с неопределенной интонацией сказала она. «Разумеется. У него самая мощная агентурная сеть на планете. Мощнее, чем у бывшего СССР? Мощнее, чем у службы ИКС? Он что же, начинал раньше?» «Раньше кого?» — не понял Никулин. Но Верба уже разговаривала сама с собой. «Как это может быть? Чтобы иметь еще одну такую же мощную сеть, надо же быть вторым Базотти. Может, Седой — это один из братьев Базотти? Может, братьев-то было пятеро? Троих Фернандо убил, а о четвертом близнеце просто не знал. Железная маска 2. Я правильно догадалась?» «Потрясающе!» — выдохнул Игнат Андреевич. «Теперь я понимаю, за что Малин так любил Оруэлла. Старик Джордж открыл и описал великую вещь «Двоемыслие». Но не совмещаются в наших идиотских головах какие-то вещи. Ну, не совмещаются, и все тут. Какая к черту железная маска? Это же совсем другое литературное произведение. Доктор Джекилл и мистер Хайд. Вся ненависть, копившаяся в ней 13 лет, была теперь сконцентрирована в одну точку. Точку, которую она очень хорошо представляла себе географически. Ей казалось, что силой ненависти своей она пронзает земную толщу от Москвы до Майами-Бич. Весь заряд нерастраченной еще злобы был направлен теперь на одного, единственного человека, которого она представила себе так ясно, будто сидел сейчас перед ней не суперагент Грейв, а сам Фернандо Базотти, дедушка, Седой собственной персоной. На полу каким-то образом оказались сразу две чашки с кофе. А первое, что спросила Верба, когда смогла говорить, было: «У тебя выпить есть что-нибудь?» Не дождавшись ответа, она задала новый вопрос. «Позвонить откуда? Я телефон с собой не взяла». «С кухни», — сказал Никулин. Вера Афанасьевна жарила котлеты. Марина мыла посуду. Верунчик сидела за столом и уплетала йогурт из круглой баночки. Зять Никита посреди кухни упражнялся с огромной гирей на радости молодой жене. Ни у кого не спросив разрешения и даже не сказав «здрасте», Верба сдернула трубку со старенького треснутого телефона и стала лихорадочно крутить диск, поминутно сбиваясь и нервно промахиваясь мимо дырочек. Когда она в последний раз пользовалась таким древнегреческим аппаратом? Наконец ей удалось набрать весь этот безумный сноп из 20 цифр, и абонент, разумеется, оказался занят. К Татьяне, не переставая поедать йогурт, тихо подошел Верунчик. Да, именно подошел. Мелкий такой любопытный зверек. И долго следил за движением пальцев при повторном наборе, и опять было занято. «Простите», — сказал Верунчик тихо, — «это вы по межгороду звоните?» «Да, да», — рассеянно ответила Верба, — «в Америку». «А кто оплачивать будет?» — поинтересовался Верунчик вкрадчиво и обиженно надул губки. В кухне сделалось ненормально тихо. Было такое впечатление, будто даже котлеты перестали скворчать. И тут же раздался грохот, и Верунчикова мама уронила в мойку тяжелую салатницу. Верба вздрогнула и быстро проговорила: «Ну, конечно, конечно, ради бога, я вам оставлю деньги». И, продолжая правой рукой накручивать диск, левой полезла в карман джинсов. Выложила на стол купюру, не глядя, и, кажется, наконец дозвонилась. А Верунчик изменился в лице от вида этой купюры. Большой, желто-оранжевой, яркой и с легкомысленно скачущим кенгуру. «Что это?» Верба глянула косо и проворчала: «Доллары, австралийские. Ну нету у меня рублей». И она уже говорила в трубку. Подскочил Никита: «Бери, дуреха, это СКВ, сдадим на Арбате». А рыжая чекистка уже кричала на всю кухню на незнакомом для присутствующих языке. Ругалась на кого-то. А за что? Только отставной полковник за стеной понимал все. «Как это вы его не позовете? Как это вы не можете? Я вам простым итальянским языком объясняю. Лозова, Татьяна Лозова. Рыжая требует этого гада Базотти к телефону, и мне плевать на его состояние здоровья. Про здоровье он может теперь забыть, потому что рядом со мной сидит Джаннини, Игнат Никулин, так и передайте ему. Рыжая сама нашла Игната Никулина, и он ей все рассказал. Как не можете передать? Никос, вы с ума сошли?» «Что? Когда?» «Только что. Москва уже знает?» «Я первая?» «Да, Никос, да, прямо сейчас». Ее поймал Никита, и очень вовремя. Верба падала навзничь, даже не пытаясь подставить руки затылком на край стиральной машины.